Сойер. «Привет, Хейл. Билли дала твой номер. Может быть, тебе это не понравится, но тогда ты всегда можешь ответить, кто вы и чего от меня хотите. Я не знаю никакую Хейл. Она прочитала сообщение полчаса назад, но до сих пор не отвечает. Эй, все в порядке?» Надо было спросить у Зои, существуют ли какие-нибудь правила, через сколько времени можно снова писать и какими словами. До сих пор это в основном нормально работало и на интуитивном уровне, но теперь я не уверен. Наконец приходит ответ. «Да, все хорошо, поругалась с мамой. С ней очень тяжело жить в одном доме. Выгони ее. К сожалению, это ее дом. Несколько лет назад она защитила его от акул рынка недвижимости, которые собирались построить тут новые дома. И если уж они не выдержали...» За ее сообщением следует потеющие эмодзи. «Тебе нужна новая соседка?» Прежде чем она успевает ответить, я сбегаю вниз по ступенькам в паб, который в темноте и тишине дремлет в Страстную пятницу. В дверном проеме до сих пор висит объявление Оливии с порванными краями, которые треплет порыв воздуха. Фотографирую его и отправляю Хейл. В ответ прилетает смеющийся эмодзи. «Лучше не надо, звучит реально странно». «Оливия и есть странная, но к этому привыкаешь. Думаю, на самом деле она покемон и скоро эволюционирует». «Оливия? Оливия ищет соседку?» «Со все возрастающим отчаянием, если это по объявлению еще непонятно. Дать тебе ее номер?» «Да, конечно». Я пересылаю ей контакт, а потом еще одно фото, афишу «Puppies and a Snake Hole», которые через неделю будут играть в одном из городских клубов. «Любишь эту группу?» Глупый вопрос. Такая музыка как раз по ее части, готов поспорить на что угодно. «Можем сходить ты и я. Свидание». «Ну ладно, Билли и Седрик тоже пойдут», — дописываю через некоторое время. И тут игра начинается сначала. Она читает сообщение, но не отвечает. Я снова поднимаюсь по лестнице в свое жилище и готовлю сэндвич в крошечном кухонном уголке. Однако, когда возвращаюсь на диван, мое сообщение по-прежнему остается последним. Хотя сейчас она что-то печатает. Какое-то время я жду, сверлю взглядом дисплей, но единственное, чего этим добиваюсь, точечки исчезают, а ответ все равно не приходит. И через полчаса тоже. И даже через целый час. Да что с ней? Хейл, просто да или нет. Она пишет, перестает, пишет, перестает. Затем все-таки приходит ответ. Нет. Твою мать, на такое я не рассчитывал. А еще меньше на вопросы, которые вызывают у меня эти сигналы. И тревожащие до глубины души возможные ответы. Что, если она просто не хочет меня видеть? Это нет группе или мне? Отправить. Почти в ту же секунду телефон звонит. «Не тебе», — решительно произносит Хейл. «Нет, это не тебе, нет. Я просто...» Облегчение длится очень недолго, потому что ее голос теряется в этом прерывистом полупредложении. Он звучит так же грустно, как на вокзале в январе, и также незнакомо. «Хейл?» «Да». «Все нормально?» Она глубоко вздыхает. «Прямо сейчас я терпеть себя не могу и пытаюсь понять, как заставить тебя чувствовать то же самое». «Это лишает меня дара речи. Что она делает? Что происходит и как мне это исправить?» «Это так не работает». «Так я и думала. Я прикидывала, поможет ли, если скажу тебе, что просто ненавижу Папи и сына Snake Hole, но...» «Ты их любишь, я знаю. До сих пор мне казалось, что закатывание глаз невозможно услышать, но Хейл сейчас доказывает обратное». «Чем ты сегодня занимаешься?» «Ни с того ни сего», — спрашивает она. «Ничем. Абсолютно ничем, кроме того, что сам себя довожу до ручки воспоминаниями о вчерашнем дне. Я не отдраил пап, не вымыл окна и не извинился перед родителями. Черт, так я кажусь неудачником. Можно рассказать ей, что я хотя бы душ принял». «Я могла бы зайти». «Да». Согласие вылетает мгновенно, и я, естественно, не возьму его назад. Однако чувство растерянности, тем не менее, появляется, пусть и с запозданием. Свидание на следующей неделе ее не устраивает, но сейчас она хочет зайти. Может, я что-то не так понял? Но если ты надеешься на публику в пабе, то вынужден тебя разочаровать. В Страстную пятницу он закрыт. Ее смех звучит не особенно радостно. Она довольно долго ничего не говорит, но затем, наконец, произносит. «Понимаю. На самом деле я надеюсь только на тебя». Не знаю, что сквозит в ее голосе, однако последнее слово неожиданно поражает меня в самое сердце, где тонет очень глубоко и болит, опустившись на самое дно. «Я здесь».